Глава третья. «Теодор!» Алена, еле сдерживая слезы, произнесла мое имя хриплым голосом. «У меня плохие новости. Дедушка, его больше нет!» Она опустила голову, пряча лицо в ладонях. Ее плечи сотрясались от беззвучных рыданий. Я жестом пригласил ее войти в дом. Мы прошли в гостиную, и я налил ей коньяку. Алена сделала большой глоток, пытаясь заглушить горечь утраты. Она немного успокоилась и рассказала о последних днях Аркадия Иосифовича. Леос, лидер одной из фракций повстанцев, узнав о предательстве купца, решил действовать решительно. «Дед сражался до последнего», — с гордостью сказала Алена. «Использовал свои артефакты, все свои силы, но их было слишком много. Тени! Они разорвали его на части!» Я молча слушал ее, с сочувствием глядя на ее заплаканное лицо. В глубине души я понимал, что Аркадий Иосифович ходил по тонкому льду, балансируя на грани между светом и тьмой. Он пытался контролировать ситуацию, манипулировать людьми и в итоге проиграл. Но, с другой стороны, он не продался Леосу, не предал свои убеждения. И это, наверное, самое главное. Он умер, сражаясь за то, во что верил, и это достойно уважения. «Сейчас Леос захватывает все, что принадлежало дедушке», — продолжала Алена. «Его бизнес, связи, ресурсы, все». «И что ты собираешься делать?» — спросил я. «Я успела вывести часть его имущества, людей, то немногое, что смогла спасти». «Куда?» «Это не важно», — покачала головой Алена. Она сделала паузу и с гордостью, глядя на меня, добавила. «Я тоже уезжаю, Теодор. Там, куда я еду, есть несколько преданных дедушке людей, которые могут продолжить его дело. Уроды когда-нибудь получат свое, а я присмотрю за всем». «А ты не хочешь отомстить за деда в самое ближайшее время?» — спросил я, глядя ей в глаза. Алена горько усмехнулась. «Ты не понимаешь, с кем имеешь дело, Теодор. Сражаться бесполезно. Леос слишком силен. У него теперь целая армия теней. У дедушки были связи, ресурсы, артефакты. И все равно он проиграл. А у меня... у меня ничего нет. Только то, что я успела вывести. К тому же я просто хочу жить». «И что ты предлагаешь?» – спросил я. «Уезжай тоже, Теодор», – сказала она, глядя мне прямо в глаза. «Так будет лучше для тебя. Князь Бобшильд объявил тебя вне закона. Австро-венгры хотят твоей смерти. Повстанцы тоже на тебя охотятся. И это только те, о ком мы знаем. Потому что есть еще и другие страны, которым явно не нравится, что ты слишком силен. Уезжай, пока не стало слишком поздно». Я внимательно посмотрел на нее. В ее глазах читалась не только тревога, но и надежда. «Спасибо за совет, Алена», — ответил я. «И за все, что ты сделала для меня. Но я останусь. Мне здесь нравится. И не так уж тут и сложно». «Ты не понимаешь», — воскликнула Алена. «Это не просто проблемы. Это война. И ты в ней главная мишень. У тебя нет шансов». «Шансы есть всегда», — улыбнулся я. «Главное — правильно их использовать». «Как знаешь», — пожала она плечами. «Но береги себя, Теодор». Она достала из сумки флешку и протянула мне. «Здесь много полезной информации. Документы, контакты, схемы. Все, что дедушка успел собрать. Может быть, это тебе пригодится». «Спасибо, Алена». Она кивнула и, попрощавшись с Настей, вышла из дома. Я проводил ее до машины. Алена обняла меня на прощание. «Наверное, мы больше не увидимся», – прошептала она. «Но это было интересное знакомство». «Спасибо тебе за помощь в первое время», – сказал я, когда она уже садилась в машину. «Ты многое для меня сделала». Алена улыбнулась и, не проронив больше ни слова, завела двигатель. Машина тронулась с места, скрываясь за воротами усадьбы. Я смотрел ей вслед, думая о том, что она, наверное, права. Ситуация действительно сложная. Но я не мог уехать. Лихтенштейн стал моим домом, и я должен был его защитить. Как же все-таки быстро меняется жизнь. Еще вчера Аркадий Иосифович был жив, строил планы, интриговал, а сегодня... «Ну что ж», — подумал я, — «покойся с миром, старик. Ты прожил интересную жизнь, а я поставлю тебе памятник. Такой, который простоит не одну тысячу лет. Я умею делать такие вещи». Я вернулся в дом и собрал своих людей. «Итак, господа», — сказал я, — «начинаем новый этап строительства. Будем строить доты. Много дотов. И укрытия для ПВО тоже построим. Настоящую крепость, способную выдержать любую атаку. Теперь уже нет смысла скрываться». «Есть, Теодор!» — хором ответили мои люди. И мы принялись за работу. Доты росли на склонах гор, как грибы после дождя. Я использовал все свои знания и силы, чтобы сделать их практически неуязвимыми. Толстые каменные стены, усиленные артефактами, были способны выдержать прямой выстрел из любого орудия. Гвардейцы оборудовали доты новейшим оружием, которое я создал. Пулеметы, гранатометы, огнеметы, молнии. У нас было все, что нужно для обороны. На вершинах гор я собирался установить системы ПВО на основе этих самых молний, но слегка доработанные, учитывая скорость целей, способные сбивать самолеты и ракеты противника. Медленно, но верно моя база превращалась в неприступную крепость. Секретный бункер, город Руггель, княжество Лихтенштейн. Князь Роберт Бобшильд, сжимая в руке пластиковую бутылку с водой, нервно расхаживал по своему временному убежищу. Роскошь, к которой он привык, здесь отсутствовала напрочь. Голые бетонные стены, скудная мебель, тусклый свет лампочек. Все это вызывало у него отвращение. «Проклятие!» — сотый раз подумал он. «Как все так обернулось? Еще вчера я был правителем Лихтенштейна, а сегодня... Сегодня я прячусь в этой дыре, как крыса! Проклятый Вавилонский! Он унизил меня! Он посмел вторгнуться в мой дворец и выставил меня трусом перед всем княжеством!» Он с ненавистью посмотрел на свой телефон, который молчал. Ни звонков, ни сообщений. Никто из его верных союзников не пытался с ним связаться. «Предатели!» — с горечью подумал он. «Как только я потерял репутацию, они тут же отвернулись от меня, как от прокаженного!» Бобшильд сделал большой глоток, но простая вода не принесла облегчения. Мысли князя лихорадочно метались, ища выход из сложившейся ситуации. Он вспомнил тот момент, когда увидел на экране смартфона, как Теодор Вавилонский в своем бронированном скарабее прорывается сквозь оцепление. Тогда у него не выдержали нервы, и он сбежал. А потом эти кадры Вавилонского, когда тот с улыбкой говорит о переговорах, а потом просто улетает. Бобшильд с силой сжал пластиковую спинку стула, отчего та жалобно заскрипела. Резко развернувшись, он подошел к столу и ударил кулаком по карте Лихтенштейна, которая была разложена перед ним. «Я должен вернуться», — твердо решил он. «Я должен вернуть свою власть. Я должен отомстить Вавилонскому. Но как? Как мне это сделать?» Он начал лихорадочно обдумывать варианты. Первым делом Бобшильд, конечно же, попытался воспользоваться гиперэкспрессом, секретной подземной транспортной системой, которая соединяла все важные объекты княжества. Но не получилось. Проклятый монорельс. Сколько денег князь вбухал в эту подземную дорогу? Обещали абсолютную безопасность, секретность, скорость. А в итоге... Когда Вавилонский ушел из дворца, Бобшильд решил вернуться обратно тем же путем, через гиперэкспресс. Но чтобы убедиться в безопасности, он отправил вперед своих лучших гвардейцев. «Проверьте пути», — приказал он. Убедитесь, что там все чисто!» Трое гвардейцев, экипированных в новейшие боевые доспехи, сели в транспортную капсулу и отправились обратно в Вадуц. Когда они уже подъезжали к княжескому дворцу, впереди на путях возникло какое-то препятствие, которого здесь раньше не было. Система безопасности гиперэкспресса остановила капсулу, и гвардейцы вышли в туннель. Им пришлось идти вперед по узкому коридору, освещая себе путь фонариками. Рельс, уходящий в темноту, гудел от напряжения. «Что-то здесь не так», – пробормотал один из гвардейцев, с опаской оглядываясь по сторонам. «Это же секретный туннель. Сюда никто не мог проникнуть, чтобы заблокировать путь». Они прошли еще несколько метров, когда вдруг впереди в темноте что-то замерцало. «Что это?» – спросил второй гвардеец, направляя луч фонарика вперед. «Не знаю», – ответил первый. «Похоже на стену». Они подошли ближе и увидели, что дорогу им преграждает стена из какого-то странного, переливающегося материала. Она была гладкой, без единой трещины и, казалось, была частью самого туннеля. «Что за чертовщина?» – выругался третий гвардеец. «Откуда здесь взялась стена?» «Свяжитесь с князем», – приказал первый. «Доложите о ситуации». Один из гвардейцев достал телефон, но связи не было. «Проклятие!» – выругался он. «Не нравится мне все это!» «Может, попробуем пробить ее?» – предложил второй гвардеец, ощупывая гладкую поверхность. «Я не думаю, что она такая уж прочная». «Да не может быть!» – остановил его первый. «Наверняка это какая-то аварийная перегородка. Давайте попробуем ее открыть». Они начали искать какой-нибудь механизм, рычаг, и вскоре действительно обнаружили кнопку, которую тут же активировали. В этот момент стены вокруг начали двигаться. Медленно, но неуклонно они приближались, сжимая пространство. Гвардейцы, поняв, что оказались в ловушке, попытались бежать, но было уже поздно. Стены, будто живые существа, накрыли их, раздавив, как насекомых. Князь, узнав о гибели своих людей, был в ярости. Он потерял не просто гвардейцев, он потерял свой единственный безопасный путь отступления. Бобшильд, схватившись за голову, начал ходить по бункеру. Теперь он был отрезан от своего дворца, ресурсов и власти, а по земле передвигаться было слишком опасно. В голове у него проносились разные варианты. Бежать в Российскую империю, Пруссию, Скандинавию? Нет, это слишком унизительно. Он князь. Он не может позволить себе стать изгоем. Просить помощи у Австро-Венгрии? Тоже не вариант. Он уже пытался связаться с ними, предлагая сдать княжество в обмен на гарантии безопасности. Но австрийцы, словно насмехаясь над ним, ответили отказом. «Зачем нам твой Лихтенштейн?» – сказал ему один из австрийских генералов. «Он и так уже наш. Нам выгоден хаос в вашем княжестве. Мы потом сможем прийти на все готовое, и никто не скажет, что мы захватчики. Наоборот, все скажут, что мы пришли помочь соседям, у которых гражданская война». Бобшильд, сжав кулаки, понял, что он в ловушке. Если он не убьет Вавилонского, то будет война. И война эта будет не только с Австро-Венгрией, но и собственным народом. Он знал, что против него уже собирается коалиция. Волынский, Шенк, Рихтер, Гордеев. Все они видели в нем угрозу, которую нужно устранить. «Остается только один вариант», — подумал Бобшильд. «Убить Вавилонского. Быстро и безжалостно. И сделать это нужно уже сегодня ночью». Князь знал, что у Вавилонского есть сильная гвардия, современное оружие и даже какие-то магические артефакты. Но он также знал, что Вавилонский человек чести, он не станет убивать беззащитных, и это давало князю шанс. Он схватил телефон и начал обзванивать всех влиятельных аристократов, с которыми был знаком. Я стоял рядом со скалой на дозорной башне своей усадьбы, наблюдая, как со всех сторон к нам стягивается вражеская техника. Десятки танков, бронетранспортеров, грузовиков с пехотой ползли по дороге, поднимая клубы дыма. Даже отсюда я чувствовал, как металлические гусеницы скрежетали по идеально ровному асфальту. Солнце, уже клонившееся к закату, окрашивало небо в багровые тона, отбрасывая длинные тени на землю. Ветер, налетевший с гор, трепал флаги на технике, развивая знамена враждебных родов. «Ну и сборище!» — хмыкнул скала, с интересом разглядывая приближающуюся технику через бинокль. «Кажется, князь решил не мелочиться!» Я усмехнулся. «Да уж, прием будет что надо, только вот они к нему не готовы». От увиденного количества техники даже у меня, привыкшего к нестандартным ситуациям, перехватило дыхание. По моим подсчетам, против нас выступило не меньше сотни единиц техники и около 3000 солдат. И это были не просто ополченцы или новобранцы. Это были элитные подразделения княжеской армии и гвардии нескольких влиятельных родов. Они были хорошо экипированы, вооружены до зубов и, судя по всему, готовы были на все, чтобы выполнить поставленный приказ – уничтожить меня. «Ну, пускай попробуют», – пожал плечами я. «Забор они точно не сломают». И действительно, первые танки, подъехав к ограде моего имения, попытались протаранить ее на полном ходу. Двигатели взревели, гусеницы заскрежетали, но забор, усиленный моей магией, выдержал удар. Зато сами танки, словно игрушечные, смялись. Их башни отлетели в стороны, а гусеницы беспомощно закрутились в воздухе. Бойцы, управляющие другой техникой, видя безуспешные попытки своих собратьев, попытались поднять дуло своих пушек кверху, но у них заклинило механизмы. Они просто не могли поднять стволы на нужный угол, чтобы вести прицельный огонь. Тогда танкисты начали вести беспорядочный огонь по забору, надеясь хоть как-то повредить его. Снаряды один за другим с грохотом взрывались у стен, осыпая окрестности градом осколков. Но забор, усиленный магией, выдерживал и этот обстрел. На его поверхности оставались лишь небольшие царапины и сколы, которые тут же исчезали, словно заделывались невидимой рукой. «Что ж», — сказал я, — «пора начинать представление. Дядь Кирь, передай нашим людям, чтобы были готовы. Сейчас будет жарко». Скала кивнул и, достав рацию, отдал необходимые распоряжения. Я сконцентрировался, направляя поток энергии в механизм ворот. С глухим скрежетом огромные металлические створки начали медленно распахиваться, открывая проход внутрь усадьбы. В этот момент вражеская техника, уверенная в своем превосходстве, ринулась вперед. Десяток танков и бронетранспортеров с ревом моторов ворвались на территорию имения. Но тут их ждал сюрприз. Земля под их гусеницами внезапно провалилась, образуя глубокую яму, и вся техника, будто проглоченная гигантским чудовищем, исчезла под землей. «Сонный газ! Быстро!» – скомандовал я. Мои гвардейцы, занявшие позиции на стенах, забросали яму гранатами со снотворным газом. Густой белый дым заполнил все пространство, окутывая попавшую в ловушку технику. «Неужели вот так просто?» – удивился скала, наблюдая за происходящим. «А то ж», – усмехнулся я, – «они в ловушке, люки заблокированы, орудия не работают, все, что им остается, это спать». И тут скала, нахмурившись, посмотрел на меня. «Стоп, так ты поэтому отказался от помощи остальных аристократов и сказал, что сам справишься?» «Ну да, зачем нам устраивать войнушку? Тут сейчас только гвардии родов, которые против нас, даже без регулярной армии. Отобрать технику и оружие у предателей разве не идеальный вариант? А учитывая, что Бобшильд не главная наша проблема в будущем, то нам нужно использовать все, что только можно. И вообще», — добавил я, задумчиво потирая подбородок, «наверное, все-таки займусь разработкой своего тяжелого оружия, хоть и не хотелось во все это лезть». «Смотри», — сказал скала, указывая на стены имения. «Они тащат лестницы. Похоже, решили штурмовать стены». Я усмехнулся. «Это им не поможет». Десятки лестниц, принесенных гвардейцами вражеских родов, были приставлены к стенам моего имения. Солдаты, вооруженные до зубов, начали подниматься по ним, надеясь прорваться на территорию усадьбы. Но как только они подобрались к краю стены, из забора выдвинулись острые, как иглы, стальные шипы. Они с легкостью пронзали броню солдат, отправляя их обратно вниз. Десятки тел, изуродованных шипами, с глухими ударами падали на землю. Некоторые в ужасе от происходящего начали сами спрыгивать обратно, ломая руки и ноги. «Забор 2, предатели 0», — сказал я, с улыбкой наблюдая за этой сценой. «Счет в нашу пользу». «Забор вообще-то уже 3 очка набрал», — хмыкнул Скала. «Вон они там еще подкоп делают». «А, ну да», — рассмеялся я. «Удачи им подкоп на 100 метров рыть».